Тебе, кому не хватает денег, любви и известности. Небо и земля дают, воздух дает, вода дает, растения дают, звери дают, люди дают. Все дают друг другу от самих себя. Мы можем выжить только в этом обоюдном дарении. Благодарны мы за это или нет, все равно. Нет в действительности ничего, на что бы мы должны были жаловаться. Заслуга быть рожденным не принадлежит никому лично, и никто не живет из своих собственных сил, но при этом каждый заботится только о своем кошельке. Глупость означает думать только о своем теле. Мудрость говорит: «Я есть, кто я есть, все равно, как идут дела». Кто думает только о выигрыше и проигрыше, язычник. Кто делает на этом деньги, черт. Как скучно жаловаться с понурым лицом на то, что нет денег, нечего есть или что есть долги. Ты жалуешься на свою бедность только потому, что думаешь, что должен наслаждаться жизнью, тебе всегда должно быть хорошо. Однажды во время войны я был в угольной шахте. В той же рабочей одежде, что и у других, и с лампой на голове, я зашел в лифт. И мы понеслись вниз. В то время, как мы опускались все глубже и глубже, мне вдруг показалось, что лифт снова едет наверх. Но когда я посветил лампой в шахту, то увидел, что мы все еще опускаемся. Вначале, когда лифт ускоряется вниз, кажется, что он и едет вниз. Но когда скорость нормализуется, то вдруг начинает казаться, как будто бы он поднимался. Так же и мы постоянно ошибаемся, когда при расчете нашей жизни путаем колебания чисел с суммой. Говорить, что у тебя было сатори, это лишь подсчитывание разницы чисел. Говорить, что ты ошибался, это другое подсчитывание. Говорить, что это хорошо третье, что плохо четвертое, богатство одно подсчитывание, бедность другое. Само собой разумеется, что бедняк, который всегда был бедным, страдает от своей бедности меньше, чем тот, который был богатым. Иллюзия означает невозможность оценить серьезность положения. Ты говоришь, что тебе нечего есть, хотя ты вовсе не такой голодный. Но один этот факт делает тебя голодным. Слова приносят кошмары. Все делают много шума вокруг слов. Я научил своего попугая говорить: «У меня все хорошо». Однажды упала лампа и все загорелось. Хлопая крыльями, он выкрикнул свои последние слова: «У меня все хорошо. У меня все хорошо». Твое тело и твой ум постоянно ведут тебя за нос, но ты этого даже не замечаешь. В проходящем мире мы постоянно пытаемся пролезть вперед с помощью нашего имени. Разве мы все не рождены голыми? Только после этого нам дали имя, подгузники и сиську. Но когда мы выросли, мы почему-то начинаем ссылаться на нашу важность, силу, интеллект, богатство, только чтобы сделать себе имя. Под этим мы все равно голые. То, чем занимается весь мир, похоже на измерение фатаморганы или на постройку дворца изо льда. В другом времени, в другом месте все растает. Обитатели ада, голодные духи, звери, дерущиеся демоны, люди, небесные существа, жители всех шести миров определяются только нашим кровяным давлением. Когда давление успокоилось, они все Будды. Плохая и хорошая карма прошлого проявляется в настоящем, как наше кармическое восприятие. Так как мы смотрим на мир через это кармическое восприятие, он кажется нам иногда миром демонов, иногда миром бестий, а иногда адом. Но мы наблюдаем при этом один и тот же товар. Все спят в кровати природы Будды и видят сны о своих иллюзиях. Амитабха Будда говорит: «Все хорошо, как есть, нету ни одного заблудившегося существа. Для спешки нет причин». Но заблудившиеся существа ноют: «Нет, так дело не пойдет». Иметь бодхи дух означает забыть себя ради других. Если же ты забываешь других ради себя, это означает, что у тебя нет бодхи духа. Сатори означает проигрывать. Иллюзия означает выигрывать. Разница между тобой и другими исчезает только тогда, когда ты полностью отречешься от себя ради других. Это означает спасти других прежде, чем сам будешь спасен. Не хотеть ничего для себя – это самый большой дар, который можно принести Вселенной. Картина, которая лежит перед нами в мире, в котором дают без того, что надо просить, свежая, ясна, огромна и безгранична. Она совсем другая, чем в мире, в котором все тянут все на себя. Будда принимает столько различных форм, потому что он из сострадания проливает много слез, имеющих различную форму. Доброта Будды – это необычное сострадание. Она дает нам безопасное место, из которого мы не можем выпасть, как бы мы ни кувыркались. Большой ум означает ум Будды. Жить 24 часа каждого дня без того, чтобы за что-нибудь цепляться. Не интересоваться сделками мира.